Глава 24. Здравствуйте, генерал. Здравствуйте, штатский наниматель. Металлически проскрипел генерал. Не буду ходить вокруг да около, скажу прямо. Мне нужно прорваться через железный пояс, скрепляющий галактики. Генерал, наверное, целую минуту сидел неподвижно. Я уж было подумал, у него сел аккумулятор, или на чем он там работает. «Я должен напомнить, штатский наниматель», — вдруг заговорил он, — «оловянная армия служит вам потому, что в данный момент именно вы владеете артефактом нанимателя». «Я это помню, генерал. Для наглядности достал из инвентаря оловянного солдатика и выставил его на стол. На солдатика он даже не взглянул. В таком случае вы должны понимать, что контракт найма подразумевает плату за услуги», — отчеканил генерал. Я и сам об этом думал, но пока оловянная армия не требовала оплаты, этого вопроса не поднимал. Видимо, теперь наступило время. Слушаю вас, генерал. Я готов платить. До вас армия служила 99 нанимателям, продолжил генерал, и ни разу я не просил платы. Не видел в этом необходимости. Ну что ж, я, получается, сотый наниматель. Есть у меня предчувствие, что придется платить не только за себя, но и за 99 предыдущих. Мои ресурсы в вашем распоряжении, генерал. Хотя, подозреваю, вам нужны вовсе не деньги. Вы правы. Деньги меня не интересуют. Я помогу вам пробиться через железный пояс, если вы поможете мне. Если честно, генерал, у меня очень мало времени. Похищена Лула. Ей угрожают пытками. Давайте сделаем наоборот. Сперва вытащим Лулу, а потом я брошу все силы, чтобы помочь вам. Раз вы не просили помощи у предыдущих нанимателей, ваше дело не настолько срочное. Я бы согласился, ответил генерал. Но в том и проблема. Пока мы не освободим мой мир от искаженных, через железный пояс не пройти. Мой мир является входом. Его также называют пряжкой железного пояса. Вот оно как. Трудно мне понять логику этого генерала. Фактически, нам так и так придется идти через эту его родную пряжку. Но он называет это платой за найм. Как бы то ни было, такая плата меня устраивает. Эта плата не требует от меня никаких лишних действий. «Разумеется, я согласен», — ответил я. «Зачищаем пряжку, затем через пряжку проходим железный пояс. Я правильно понял?» «Вы все правильно поняли, штатский наниматель». Генерал поднялся из-за стола. «Как быть с выполнением ранее поставленных задач? Я имею в виду таможенный досмотр и поддержание правопорядка. Когда мы прибудем на пряжку, придется призвать весь боевой состав. Ранее поставленные задачи будут отменены. В таком случае готов к выполнению боевой задачи. Разрешите приступить?» «Приступайте». Мы с генералом отправились на парковку к гору. А я наскоро расписался с баром через чат. «Бар, мне придется забрать оловянную армию». «Надолго?» «Без понятия». «Когда снимаешь бойцов?» «Смотря как быстро доберемся до места». «Ладно, Марк, что-то придумаем. Сейчас на Рублевке наших стало намного больше. Плюс духов подключим. В общем, обеспечим правопорядок». «Про таможенные посты не забудь. Это само собой». В баре, я уверен, бар не подведет. На самом деле, оловянная армия на Рублевке уже не нужна. Хаос отбили. Прорывов не случается. Ребята справятся своими силами. Под прицелом камер папарацци мы с генералом загрузились в кабину. Сам он и бровью не повел, увидев, как преобразился мой старичок. Хотя не уверен, что генерал вообще способен водить бровью. Устав такой способности не требует. «Гор, взлетаем!» Распорядился я так, словно по-прежнему являюсь хозяином. Старик возмущаться не стал, но и не взлетел. «На пряжку?» — уточнил он полувопросительно. «На пряжку!» — подтвердил генерал вместо меня. Что-то в моей команде как-то резко начало пропадать единоначалие. И Гор теперь свободное существо, и генерал, как выяснилось, служит исключительно на добровольных началах. Похоже, Мисюся был прав. Оловянный солдатик вообще никакой не артефакт. Во всяком случае, мое владение этим солдатиком генерала ни к чему не обязывает. Гор набрал скорость, какой не набирал даже с помощью ныра и гамлета. Мы проносились сквозь десятки миров в секунду. И при этом дорога заняла больше 2 часов. Это где ж находится этот железный пояс? До него лететь намного дольше, чем до Великого Базара. Полагаю, железный пояс – это вообще какой-то край краев. Скорее всего, он находится за пределами мирового древа. В какой-то миг я почувствовал, что Гор замедляется, но не потому, что сам снижает скорость, а потому, что его замедляет встречный космический ветер. Настолько сильный ветер, что даже дракон вне категории, драконий царь царей, не может ему противостоять. Мы с генералом неотрывно смотрели на монитор, наблюдая за тем, как Гор приближается к пелене молочного цвета. Ураганный ветер рвет ему крылья, стремясь унести прочь от этой пленки, но Гор упорно летит вперед. Хотя слово «летит» уже вряд ли подходит. Его скорость упала до скорости пешехода. Каждый мах крыльев дается ему так, словно он жмет от груди многотонную штангу. Но все же он приближается. Когда Гор смог добраться до пелены и прошел сквозь нее, ветер сразу стих. Дракон спланировал к земле и приземлился на поверхность мира, выглядящего безжизненным. Я не вижу ни животных, ни растений. Только сероватый шлак, которым здесь покрыто все. Даже рыхлое низкое небо как будто состоит из шлаковой взвеси. «Приехали», – устало сообщил Гор. Мы с генералом вышли из кабины. Мне сразу пришлось подключить систему жизнеобеспечения шлема. Воздух наполнен густой радиоактивной пылью. Генералу, по всей видимости, эта пыль никак не вредит. Он вообще выглядит так, будто вернулся в родной дом после долгой разлуки. Он махнул небрежно рукой, и его оловянная армия в один миг появилась в шлаковом мире. Все 10 000 бойцов материализовались. Ряд к ряду, шеренга к шеренге. Генерал оглядел свою армию суровым взглядом. «Нам пришлось долго скитаться вдали от родного мира. Голос его разросся и стал эхом отражаться от плотного низкого неба. Но мы смогли вернуться, чтобы освободить свой дом от полчищ искаженных. Золотой дракон совершил невозможное. Он прорвался сквозь пелену безвременья». Солдаты сделали равнение налево, с уважением уставившись на золотого дракона, что смог доставить их генерала в этот мир. «В этот раз, я уверен, мы сможем пробиться к медной колыбели мира», — продолжил генерал. «Нам поможет штатский». Солдаты сделали равнение направо, уставившись на штатского, то есть на меня. «Золотому дракону ура! Ура!» — загремели бойцы 10 000 кастрюльных крышек. «Штатскому нанимателю ура! Ура!» Дождавшись, когда бойцы замолкнут, я слегка подергал генерала за оловянный рукав. «На пару слов, генерал. Мы отошли за тушу Гора, скрывшись от глаз оловянной армии. Слушаю вас, штатский. Хочу заверить вас, генерал, что ни в коем мере не собираюсь лезть в то, как мотивировать бойцов перед сражением. Но в вашей пламенной речи прозвучало, что эту, как ее, медную колыбель мира, именно так, медную колыбель мира, что вы уже пытались отбить эту самую колыбель. Так точно, пытались. Но безуспешно? Так точно, безуспешно. И вы всерьез думаете, что я чем-то вам помогу? Разумеется, всерьез. Я вообще не люблю шуток, подтвердил генерал. Но чем я могу помочь в бою? «Этого я не знаю», — признался он. «Тогда откуда у вас уверенность?» «Золотой дракон не принес бы сюда неудачника». «Так себе объяснение». «Другого у меня нет. Предлагаю начать марш-бросок. Быстрее начнем, быстрее закончим». «Послушайте, генерал, давайте так. Вы будете заниматься своим делом, то есть воевать, а я подожду здесь вместе с драконом. На тот случай, если вас снова постигнет неудача, мы с Гором сможем вас эвакуировать в безопасное место». «Не выйдет, штатский. Если нас постигнет вторая неудача, Ни вы, ни я, ни дракон из этого мира не выберемся. Но в прошлый раз вы смогли. В прошлый раз я добрался до колыбели единственный из всего войска. Удержать позицию я не смог, но смог портироваться через колыбель. Другого способа покинуть этот мир не существует. Вот даже как. Именно так. Генерал развернулся на каблуках и вернулся к бойцам. «Гор, ты сможешь улететь отсюда?» – спросил я мысленно. «Мне кажется, у этого генерала заехали шарики за ролики». «Он прав», – также мысленно ответил Гор. «Улететь отсюда я не смогу. Другого способа убраться отсюда нет». «Ты хоть знаешь, про каких таких искаженных он толковал?» «Спроси об этом у генерала». Мне пришлось смириться с неизбежным. Я, правда, еще попытался предложить генералу, что пока армия будет совершать свой марш-бросок, я полечу следом на горе. Так сказать, буду помогать осуществлять прикрытие с воздуха. Но генерал категорически настоял, чтобы я занял место в общем строю. «Вы обязались помочь, штатский», – отчитал он меня. «Плата за найм подразумевает ваше участие в боевых действиях». «Скажите хотя бы, кто такие искаженные?» – спросил я, занимая указанное генералом место. «Искаженные когда-то были подобны нам», – ответил он. «Они были частью армии нашего мира. Но хаос их изменил. Теперь они наши противники». Ответ меня не удивил. Сам уже догадывался, что дать отпор оловянной армии способна только другая армия, не уступающая по силе. Только мне по-прежнему непонятно, какой с меня будет толк в этом замесе. Мы с Гором не смогли справиться с единственным дневальным, вооруженным штык-ножом. Но я решил больше ни о чем не спрашивать. Будь что будет. Гор поднялся в воздух и быстро потерялся в непроглядной облачности. Я побежал вместе со всеми. Очень скоро доспех покрылся толстым слоем пыли этого мира. Особенно сильно пыль приставала к металлу. Ствол моего карабина облепило так, что он стал казаться намного толще. Похоже, эта пыль какая-то металлическая, да еще намагниченная, раз так прилипает. «Парень, приготовься, впереди засада», — мысленно сообщил дракон. Я сразу передал разведданные генералу. Генерал отдал приказ перейти на шаг, держа оружие наготове. Так, внимательно вглядываясь в горизонт, мы прошли с полкилометра, а затем из-за шлакового холма на нас побежала странная армада. Теперь я понял, почему генерал называл их искаженными. Когда-то они выглядели так же, как оловянные солдаты, но хаос их изменил до неузнаваемости. Единственное, что осталось у них общего, эти тоже оловянные. Как будто умалишенный скульптор решил слепить из солдата что-то другое, но так и не долепил. Причем оставил недолепленными в разной стадии готовности. В одних вполне отчетливо угадывался человеческий облик, только пропорции искажены. В других человеческого вовсе не осталось, но и на новый вид живых существ они все равно не тянут. Как если бы скульптор хотел перелепить человека в какого-нибудь зверя или даже механизм, но бросал поделки на полдороги. Искаженные молча неслись на нас с холма, поднимая тучи пыли. И хотя не произносили ни звука, я чувствовал, как они источают ненависть ко всему нормальному и естественному. «Занять оборону! Огонь по готовности!» Солдаты открыли шквальный огонь, кося бегущих искаженных. Я тоже начал стрелять из карабина, хотя и понимал, что мой вклад можно назвать мизерным. Мои редкие выстрелы делали дырки в металлических телах искаженных, но не наносили видимого вреда. Другое дело солдатские пулеметы, огнеметы и гранатометы. Вот они в самом деле превращали искаженных в груды горящего металлолома. Мы отбили атаку и побежали дальше, пока Гор не предупредил о следующей засаде. И снова я стрелял только для того, чтобы генерал не подумал, будто отлыниваю от платы за найм. Мы продвигались вперед с боями. Первые нападения искаженных отбивали сравнительно легко. Но чем дальше шли, тем более массивные отряды нам встречались. И сами искаженные стали действовать более умело. Теперь они не просто бежали на нас, а еще и обстреливали. В нашу сторону полетели заточенные колья и увесистые болванки, выпускаемые из примитивных механизмов. Уродливые аналоги арбалетов, баллист и катапульт будто собрали из подвернувшихся на свалке плохо подогнанных деталей. Тем не менее, эти механизмы стреляли и довольно мощно. Отражать атаки искаженных становилось все труднее. Мы тоже стали получать урон. Впрочем, солдаты быстро восстанавливаются, а я быстро регенерирую. По моему внутреннему хронометру прошло около 10 часов. Мы преодолели около 9,5 километров и вышли на плато, окруженное скалами. Может, я просто начал уставать, но мне кажется, что ненависть излучают сами скалы. Эти скалы почему-то кажутся мне уродливыми, хотя это удивительно. Скала – это просто скала, пусть даже причудливой формы. Но эти скалы именно уродливые, впитавшие в себя хаос. Здесь мы нарвались на очень мощную, тщательно выстроенную оборону противника. Искаженные, видимо, поумнели, поняли, что нет смысла кидаться на нас, что мы сами подойдем. А нам деваться некуда, мы подошли. На нас обрушился такой вал корявого металла с рваными, острыми, зазубренными краями, что меня едва не отправило на перерождение. А оловянные солдаты не столько воевали, сколько собирали себя воедино. Нет возможности вести огонь, когда тебя искромсали на кусочки. Даже сам генерал потерял руку, которую ему отрубило прилетевшим зубчатым диском. Ситуацию спас Гор. Обрушившись с небес, он устроил в рядах противника огненный Армагеддон. Правда, очень быстро сам нахватал металла и вынужден был срочно набирать недосягаемую для снарядов высоту, чтобы восстановиться. Тем не менее, помощь дракона пришлась очень кстати. Мы успели залатать дыры, прирастить потерянные конечности и ворваться в оборонные редуты. Я сменил карабин на клинок и шинковал искаженных в ближнем бою. Очередная группировка противника была сломлена. «Генерал, я надеюсь, мы одержали окончательную победу?» «Не хочу вас огорчать, штатский наниматель, но мы не прошли и половины пути». Армия двинулась дальше, а я на бегу читал внезапно прилетевшее системное сообщение. «Поздравляем! Ваше оружие напиталось эманациями этого мира. Повышены следующие показатели карабина. Скорострельность, мощность выстрела, дальность стрельбы». Видимо, этот мир под названием «Пряжка железного пояса» заточен на войну. Здесь даже оружие совершенствуется само собою. С одной стороны, это хорошо. Чем больше используешь оружие в бою с врагом, тем быстрее оно улучшается. С другой стороны, плохо. Враг тоже совершенствуется с каждым проведенным сражением. Каждый последующий бой становился ожесточеннее и труднее. Искаженные улучшались на глазах, чего не скажешь про нашу оловянную армию. Говоря геймерским языком, наши бойцы исходно имели высокий уровень. А повышать высокие уровни сложнее, чем набирать левелапы в самом начале игры. Зато я в игре явный новичок и вовсю пользуюсь оловянным паровозом. Мне сообщения о повышении качества оружия и доспеха приходят регулярно. Я словил под 20 таких сообщений. Теперь мой карабин шарашит с автоматической скорострельностью, а мощь у выстрела такая, что пробивает толстенный металл вражеской брони не хуже танкового кумулятивного снаряда. Может, мне кажется, но, по-моему, даже оловянные солдаты начали видеть во мне равного им бойца. К исходу целого дня непрерывных сражений мы поднялись на очередной скальный гребень. Вершину гребня венчает мощная крепость, выстроенная из какого-то позеленевшего от времени на вид пластичного материала. «Генерал, из чего сделана эта постройка?» «Из меди», — ответил генерал. «А, так это и есть медная колыбель вашего мира?» «Она самая. Мрачновато выглядит для детской колыбельки». «Какой мир, такая колыбелька?» — резонно пояснил генерал. Потом немного подумал и выдал философски. «Впрочем, возможно, вы правы. Возможно, я путаю причину со следствием. И правильно будет сказать, какая колыбелька, таков и мир. Только это все бессмысленная софистика. К бою!